Ничего себе подробности на такой дальности, восхищенно говорит Дина. Все так, и какая дальность, спрашиваю я. 3700, я могу дальше, уверенно говорит Ханаби. Да куда сможешь, давай, соглашаюсь я, чувствуя небольшой азарт. Она начинает перечислять ориентиры для Дины, кажется, за деревней, добавляя такие подробности, что у меня от восхищения возможности ее глаз просто немножко окрылило. Ну и в самом деле, разве не прекрасные глаза, способные пробить взглядом стену или заглянуть на дальность? 8600, восклицает Дина. Почти 9 километров. Восхищенно повторяю я, спохватившись, спрашиваю. А расход чакры? Ханаби, тяжело дыша, закрыла глаза, приложив ладонь к середине груди. Я уж было забеспокоился, что она хлопнется в обморок, но обошлось. Выдохнув, она потерла виски пальцами, сказала: телескопическое зрение не требует большего расхода, но это если не расширять угол обзора. Если сузить его до уровня замочной скважины, я смогу прочитать заголовок газеты примерно с 15 километров. Но для начала тебе нужно будет увидеть газету на такой дальности, обдумав ее слова, спрашивает Сэя. Да, соглашается она и, вздохнув, тихо произносит. Раньше я могла видеть на 20 со всеми возможностями додзюца. Если знать, куда смотреть, тихо говорю я, отмечая для себя интересные моменты. Дина, бедствие не потеряла еще? Нет, наблюдаю, дернув стволом, тут же говорит она. Достанешь? Да. Отработая и едем к аэропорту, успеть бы до вечера, машу я рукой. Раскатисто бахнул выстрел, почти 2,5 секунды летит управляемая пуля стрела до цели. Система засчитывает мне уничтожение. Дина почти с 4 километров отстреливает очередному крикуну бедствию голову. Что у меня за девушки, и нафига им нужен я? Страшный вопрос. В деревне близ аэропорта мы и в самом деле бывали. Точнее, бывал мой арт-удар. Им я прикончил бедствие и, кажется, пожирателя. Эх, и давно же это было, в начале месяца, кажется. Возможно, здесь завелся еще один пожиратель, или пришел бродячий. В этот раз быстро не вышло. Пришлось устроить шум и бедлам. Я с дистанции метров 400 взорвал несколько домов противобункерной ракетой. Поставил мины, на которых подорвалось несколько зомби. Девчата постреляли по вылезшим мертвецам из штурмовых винтовок. Шизука и Наиханаби, воспользовавшись случаем, поучились под руководством Рики и немного моим стрельбе уже по основным в данном мире мишеням. Я выдал им для тренировок карабин М4, преобразование в наводчика ПТУР. А бедствие в итоге все равно грохнуло Дина, терпеливо наблюдавшая за территорией деревни. Это был вид ползун, череполом. Он, собственно, попытался выползти на шум из подвального оконца, где она его и приголубила. Практически чудом разглядев его за остатками живой изгороди, сильно пострадавшей в прошлый раз от близкого разрыва снаряда. Значительно больше времени у нас ушло на то, чтобы сюда приехать и после вернуться обратно в деревню, объезжать бесчисленные заторы, пробки и пробираться по тропинкам и колее на грунтовой дороге, даже если они разведаны, все равно тратит времени немерено. Впрочем, чем ближе к населенным деревням, тем заметнее результат деятельности выживших. До пробки к аэропорту люди Такаги еще не добрались, но на северной окраине города машин на дороге уже практически нет. Или столкнули на обочину, или вовсе эвакуировали. Вернулись в 7 часу вечера. Тут же Рэй, встретившая нас в доме, передала мне сообщение от Сайтера с просьбой о срочной встрече. Причем выражение ее лица было каким-то хмурым. Она попыталась мне что-то сказать, но распределение по ванным, беготня и суета девчат ее отвлекли. В принципе, я и сам был не против с ним пообщаться, узнать о новостях, о том, как нашу акцию против Такиговы восприняли другие силы, да и насчет трофеев поговорить. Причем увидеться со мной он захотел так сильно, что прислал за мной машину, едва мы поставили фургон в гараж на соседнем участке. Поэтому пока девушки мылись после дороги, я, быстро ополоснувшись, отправился таки навстречу. Даже интересно, что он там задумал. Но вариантов на самом деле немного. Один связан с Такиговой, второй с возможной будущей войной с братьями, или комплексный, затрагивающий оба вопроса. Ну и, конечно, нельзя исключить вариант расширения его влияния, ХМ, на Ашиками, например, но сомневаюсь, что выгорит так скоро. Привезли меня в бывшую школу. Прошел мимо скучающих охранников на первом, они, так понимаю, охраняют тюрьму. Еще одна пара на втором этаже, один у лестницы, второй пялится в окно в коридоре. Провожаемый показушно подозрительными и бдительными взглядами прошел в кабинет. Сайтера в нем один. Юджин умотал в Тейси, продолжает обеспечивать безопасность энергетики. Юрика, видимо, занята своими делами. Ближайших своих соратников он не пригласил. На Т-образном столе куча бумаг. Прибавились какие-то папки в кожаных обложках. Вот ведь старый бюрократ. Карты, что висело за его спиной, нету. Но скатка с нею виднеется в углу кабинета, в картонной коробке. На его столе телефон с селектором. Надо же, неужели телефонную связь начали налаживать? Короткий обмен любезностями, и я сажусь на стул неподалеку от верхушки стола. Сайтера не спеша засовывает какие-то бумаги в файлик, который убирает уже в кожаную папку. Лицо невозмутимое, он не смотрит на меня, словно наслаждается процессом возни с бумагами, а может и наслаждается. Что ты собирался делать с Такиговой? Внезапно сразу переходит он к делу, не поднимая на меня взгляда и убирая папку в стол. Такигова, значит, киваю, угадал тему для беседы, хм, да ничего особенного, основную проблему я с ним решил, допросить его, перекрестно скуда, да и все пожалуй. А что, он пришел в себя, Такаги наконец смотрит мне в глаза, так и должен был, соглашаюсь я, мне он был нужен, продолжает Сайтера ровно. Ну я что-то подобное и подозревал, говорю я себе под нос едва слышно, но продолжение меня немного удивляет. Его смерть послужит сплочению общества, делает он заявление. Ну, я растерянно замолкаю, сообразив, к чему он вел. Смерть, вы его казнили, уже. В голове у меня проносится табун мыслей. Понятно несколько хмурое выражение на лице Рэи, что она хотела сказать. Она, конечно, непосредственно в штурме не участвовала, но о том, почему его взяли живым, представление имеет. Я начинаю чувствовать, как во мне поднимается легкая волна раздражения, пока еще легкая. Да, Сайтера несколько секунд твердо смотрит мне в глаза, словно ощутив бурю эмоций, что я подавил, едва отводит взгляд в сторону и возвращает его обратно с тем же стальным блеском. Политическая необходимость. Он снова замолкает, не давая никаких пояснений, отчего у меня пониже спины начинает полыхать. Я на мгновение прикрываю глаза, глубоко вздыхая, скандалить как истеричка не в моих правилах, орать дежурные заявления, что это был мой пленник, и он не имел права. Имел он это право, как хотел, и во всех позах. Я думаю, вам стоит объясниться подробнее. Уняв гнев, практически спокойно говорю я, откинувшись на спинку стула. Такигова уже труп, значит, играем с тем, что есть на руках. Объясниться? В голосе Такаги послышался треск ледяной глыбы. Он смотрит на меня, не меняясь в лице. Несколько секунд проходит в тишине. С неохотой, размыкая губы, говорит, медленно, словно преодолевая сопротивление ледяной крошки в зубах. Я думаю, ты и так все понял. Спасенные начали рассказывать о бесчинствах, что творил он и его люди, о казнях, об изнасилованиях, о постоянных избиениях, методичном унижении. С людьми обращались как со скотом. Я был там, спокойно сообщаю я ему. Да, эти истории распространились среди людей в деревне, стоило освобожденных изолировать, уже через сутки о них знали в соседних деревнях, в том числе и о том, что Такигова захвачен живым. Распаляясь, начал вещать он с загоревшимися глазами, вот ведь политик-то. Истории о зверствах, чинимых им и его людьми, стали распространяться как пожар. Они даже держали зомби в тюремных камерах и скармливали им тех, кто пытался бежать от них. Лично не видел, говорю я, признавая, что Такигова и его люди были теми еще отморозками. Но да, Эва сообщалась и об этом. Тем же вечером, на разборе краем уха слышал, но это не объясняет поспешное решение о его казни. Суд, показательный, приговор и исполнение, плюс допрос, конечно же, он источник информации о вспышке, был, политическая необходимость, рявкнул в ответ Такаги, сжимая челюсть так, что заскрипел зубами, все же не нравится ему, когда его отчитывают. Я уже это слышал, стараясь звучать так же холодно, как он в начале разговора, говорю я. Он пришел в себя, заметно снизив жар в голосе, говорит Сайтера. Он пришел в себя и начал называть себя самураем, воином, которому коварством не дали пройти по пути смерти. Он называл себя воином, твердил, что он воин. Он бросил тень. Такаги замолчал. Его ноздри раздулись в гневе, а глаза с холодной яростью смотрят в мои. А у меня, щелкнув в голове, наконец сложилось, что за политическая необходимость была его прикончить так поспешно. Я невольно аж приоткрыл рот. Как оперативно он может работать, сразу чувствуется рука твердого начальника. Он бросил тень на вашу идею об откате к сословиям, называя себя воином, он замарывал своими поступками вас, говорю я тихо, Сайтера молчит, сверля меня взглядом. И это вы назвали политической необходимостью? Да. Прекрасно. Замечательно. Просто. Я замолкаю от переполняющего меня восторга, не находя слов в японском. Просто. Выдохнув, я молчу, пытаясь вспомнить, не сказал ли лишнего. Вроде бы нет, все по делу. Сайтера молчит, хмуро глядя на меня. Он ни слова не понял, но о том, что я не хвалил его, наверняка догадался. «Ты закончил?» – спросил он с ледяным спокойствием. «Да», – выговорился, – «соглашаюсь я, хотя внутри все кипит и хочется добавить. Я не мог поступить иначе, на кону было соглашение с главами деревень», – говорит он после небольшой паузы, все с той же холодностью в голосе. «Если бы я проявил нерешительность». «Да, я уже понял», – скривившись, ворчу я. «Проявили решительность, так проявили. Не хами», – слегка пристукивает он пальцами по столу. «Вы ведь могли использовать его против Миядзаки и Мацуда, он же с ними явно сотрудничал», — говорю я, проигнорировав замечание. «Отмыться от такого им было бы трудно». «А я и использовал», — пожимает он плечами, усмехаясь с чувством превосходства. «Армейские бронеавтомобили, армейское оружие, прилеты вертолетов, что видели все обитатели тюрьмы, то есть разыграли его смерть себе на пользу», — говорю я тихо, пожертвовав информацией, что он мог бы получить. А главное для меня, я мог получить ниточки в своем расследовании. Да, к тому же он начал болтать и о том, кто его захватил, заткнуть его было и в твоих интересах тоже. Сообщает он мне, сжимая челюсти, выставляя подбородок вперед, его холодный взгляд с вызовом сверлит мой мозг. И в моих интересах тоже, повторяю я, хочется садануть ему в челюсть, в этот нагло выставленный подбородок, говорю, стараясь унять яд, что чуть не выплескивается из моего рта. «Спасибо, что позаботились о моих интересах, да, спасибо, мерси, прекрати». Он стукнул по столу ладонью снова. «Ты уцепился в свое расследование о причинах вспышки, но не имеешь никакого понятия, зачем оно тебе. Ради, как ты сказал, скрытой награды, что возможно тебе выдадут. А теперь конфликтуешь со мной, из-за чего? Из-за смерти мелкой сошки, он ценный источник информации, или ты готов устроить истерику? Из-за того, что я казнил твоего пленника, не посоветовавшись с тобой. Я думаю, большинству людей дела нет до того, кто устроил вспышку. Сейчас на первом плане сплотиться и выжить. Умерь свое эго. Мы сами решим, как жить дальше. Я даже на мгновение потерялся в этом потоке слов, откинув голову, словно получил пулю в лоб. Нет, ну если предположить, что людям этого мира плевать на то, кто это устроил, то уж мне-то зачем оно надо, и умерить его еще нужно. Я тряхнул головой, приходя в себя, словно после нокдауна. Ясно, спасибо, что прояснили свою позицию по этому вопросу, говорю я, успокоившись. Я продолжу работать над своими интересами и по мере возможностей помогу вам в ваших, если, конечно, мы будем работать, учитывая взаимные интересы. Хорошо, но пойми, сейчас была просто политическая необходимость, говорит он, кивнув, твердо стоя на своем, его взгляд все так же холоден и прикован к точке у меня над головой, иногда соскальзывает на мои глаза. Отлично, соглашаюсь я с его прекрасным доводом. Юджин уехал, с кем мне решить вопросы по трофеям, захваченным в тюрьме? Хаэм, он вопросительно приподнимает брови. У тебя что-то конкретное? При штурме удалось захватить 2 бронеавтомобиля, я хочу один, говорю я. Нет. Что? Переспрашиваю я. Он хочет меня добить. Нет, мне не нужен пулемет на турели, просто броне. Нет. И почему же? Я спрашиваю, досчитав до 3, может, он теперь меня бесит в ответ за то, что я бесил его раньше. Ты забыл, штурм проводила 3-я сила, он говорит спокойно и взвешенно. Я не могу отдать тебе бронеавтомобиль, тогда сразу станет ясно твое участие. Пока Мацуда и Миядзаки пребывают в растерянности, они не могут понять, кто это был. И ищут того, кого нет. Не стоит им давать ответ так скоро. Логично, сцепив зубы, говорю я. Но я парень вашей дочери. Ты думаешь, люди поддержат меня, если я буду дарить своей дочери такие подарки? Хмыкает он. К тому же, зачем тебе еще одна машина? Ты и так можешь воспользоваться почти любым автомобилем, что у нас есть. Он что, пытается прощупать, насколько меня можно продавить и мной вертеть? Или это я просто идиот? Или это и то, и другое? Хаэм. Допустим, с машиной есть варианты обыграть все это, и уж чего-чего, а его люди ничего про меня не подумают, так как мое участие уже везде засветилось, причем довольно деятельное. Стакиговый вопрос тоже в принципе понятный, ему не особо интересно, что он скажет, на якудза, что затаились, его агентов видимо тоже, или надеется, что они перейдут к более сильному боссу, ему, а вот выгоду от его немедленной казни, он зримо ощущал. А чьими интересами он пренебрег, когда его казнил? Моими, и частично своими, если смотреть в долгую. Сиюминутное поставил ради долгосрочного. Может, идиоты мы оба, но каждый думает, что идиот другой. Вывод напрашивается один. Он меня таки прощупывает. И почему именно сейчас? Хм. Потому что у него появилась уверенность в собственных силах. То есть, теперь ему не нужно выбирать или армия, или я. Пару месяцев назад он рискнул, сделав ставку на меня, отдав мне свою дочь. Теперь мои интересы начинают мешать его. Пока не сильно. И он проверяет, где меня можно ужать, не потеряв раньше времени важного союзника. Уверен, что если я полезу в бутылку и стукну по столу кулаком, он мне Камацу таки отдаст. Хм. Бить и проверить, упрется он или нет, или умыться и отступить. Камацу мне хочется, не кровь из носу, но с ним было бы проще, удобнее в какой-то мере. Но да, особо сильно он мне не нужен. БТР да, тот шестиколесный, командирский, или еще лучше БРМ с автопушкой, сойдет и обычный БТР, но кто же мне его даст? Ладно, я понял вашу позицию, говорю я после затянувшегося молчания. По оружию тоже против? Не против, говорит он, плавно выдыхая, а взгляд становится чуть менее колючим. Продавил, продавил меня, гордись. Кроме тяжелого, оно наперечет, и мне нужно укреплять подходы к Фуда и Тейси. Я восполню затраченные на штурм боеприпасы и посмотрю, может, что-то из оружия Якут за моим девчатам подойдет, сообщаю я, погасив в себе гнев. Пусть играет в политика, посмотрю, попытается он ужать меня в скором времени еще где-то, или же это у меня воображение разыгралось и мы просто не сошлись в мелочах. Хорошо, я отдам распоряжение, тут же кивает он, ловко схватив чистый листок бумаги и начиная перьевой ручкой рисовать на нем иероглифы, причем довольно аккуратные получаются, видно тренировку. Вот, покажешь его Куроки, он тебя отведет. Кто это? У бойцов спросишь, машет он рукой. У воинов, хмыкаю я, забирая листок. Еще нет, но скоро, да, уверенно кивает он. Это все, или ты еще что-то хотел? Все, ухожу, хорошего вечера, встав, говорю я, и покидаю его кабинет. Все же тренировки с Саикой явно пошли мне на пользу. Гнев удалось подавить полностью. Ярости у меня как таковой нет. Все же таки он меня убить не пытается. Слишком уж я пока полезен. А учитывая, что я уйду скоро, хм, скорее всего и не станет пытаться, так что нет, напрямую конфронтацию он не пойдет. Разве что только для того, чтобы оставить дочь при себе, пока непонятно. Мотив такой себе. Одно покушение на себя любимого, и уже паранойя разыгралась, а может и нет. Пока я беседовал с Такаги, Рэй рассказал о том, что произошло в деревне девчатам. Как оказалось, казнь Такиговы была публичной. Казнил не сам Такаги, естественно, мараться хоть не стал, а один из его подчиненных. Зачитали список его преступлений, вывели нескольких свидетелей, которые подтвердили их, после чего, не предоставив последнего слова, просто снесли башку ударом катаны. Ребята встретили меня в столовой, девчата тут же просканировали мое лицо. Парни выглядят поспокойнее, а Такаши и вовсе заявил, такие люди хуже зомби, туда ему и дорога. Кто же спорит, просто Олег хотел его допросить, вздохнула Сэя. А теперь он уже ничего не скажет. Злишься на отца, позже поговорим, вздыхаю я, не став сразу пересказывать им причину столь поспешной казни. Все же настраивать ребят против Саитера я пока не собираюсь, обсужу все с девчатами для начала. Вы уже ужинали? Нет, тебя ждали, улыбнулась Саика. Вечер прошел в обсуждении самого события. Я послушал версии ребят, как они восприняли всю эту информацию со стороны, так сказать, главы нашего поселения. Надо отметить, особого восторга это не вызвало ни у кого. Во-первых, было понятно, что взять его живым было непросто. И если бы не Инна, то и невозможно почти. Во-вторых, им было таки не все равно, кто ответственен за вспышку, и мои поиски информации одобряли и поддерживали по мере силы и способностей. А еще они недоумевали, зачем было спешить, и что теперь будет с остальными якудза. В общем, конец месяца у меня выходит напряженным, как и весь месяц в целом. Завтра нужно будет уничтожить по возможности народившихся бедствий и, возможно, истратить кристалл лид по предполагаемому ежемесячному заданию. Хм, надеюсь, никаких сюрпризов завтрашний день не принесет, хватит уже. Утро встретил вместе с Сэй. Она сопит прямо в ухо, щекотно. Открыв глаза, я уставился в потолок. Еще темно, нервишки у меня шалят. Если день пройдет успешно, то уже завтра у меня будет эпический пак коллекционный, после чего я получу не просто девушку, а смогу собрать всю коллекцию охотниц. Новых бедствий народилось немного, всего 4, из них 2 в радиусе 100 километров, еще 2 за ним, а значит придется покататься, но это меньшее зло. Тут же проверяю карты на руках: разрушитель, терминатор, грабитель банков, огненное дыхание и ледяной волк. Терминатора и грабителя я добавил, готовясь к штурму тюрьмы, и не стал впоследствии удалять. И кажется, не зря. Осталась одинокая карта Югитании, но это даже к лучшему. Сойку по условиям возвышения нужно будет как раз отозвать завтра. Алину я отзову вечером, чтобы добавить в ее карту плазменный пистолет. Также, по завершению охоты поступлю и с Диной. Плюс она добьет себе фрагов на очередной уровень, ей останется последний. Допрос Куда отодвигается на пару дней. Надеюсь, у Такаги хватит ума не трогать старика, я уже начал за его жизнь опасаться. Дожился, блин. Впрочем, сегодня для нервов нет времени. Стараясь не разбудить Саю, встаю на утреннюю тренировку. Заодно узнаю, насколько восстановилась после вчерашнего ханабиина. День обещает много разъездов, но проблем с ликвидацией бедствий возникнуть не должно. Мои кунайчи восстановились едва на четверть своих сил. Я даже было порываюсь оставить их дома отдыхать, но Сэя и сами девушки убеждают меня в том, что им ехать надо. Привыкать к взаимодействию в группе. Привыкать и к местности в том числе. А также осваивать оружие этого мира. Все же как бы ловкие и быстрые ниндзя не были, увернуться от пули или тем более автоматной очереди они не смогут. Если, конечно, не будут использовать техники. Поединок Саика с Ханаби решили пока отложить. Сегодня желательно прикончить всю четверку бедствий и надеяться, что до полуночи новые не народятся. Потому как оперативно выехать и прикончить их будет сложно. Зато Ханаби присоединяется к Саика в готовке, помогая ей ускорить процесс. В принципе, неплохо было бы перевести поединок в кулинарный, но проигрыш в этом состязании для девчат, пожалуй, страшнее, чем синяк под глазом. Выехали ранним утром, после сытного завтрака. Снова задействовали фургон. 2 бедствия в городе, еще одно в деревне на запад от города и 4-е непосредственно в аэропорту. Аэропорт, как одно из самых неудобных мест, решаем оставить напоследок и занимаемся первым делом деревней и уже потом городом. 1,5 часа в дороге. В деревне справляюсь с помощью карты грабителя. Правда, бедствие буквально спустя несколько минут после приезда ликвидирует Дина. Первый страх готов. Снова почти 1,5 часа пути и мы в городе. Тут еще 2 бедствия степени страх. Первого находим в районе больницы, из которой мы, кажется, в далеком прошлом вывозили медицинское оборудование. В этот раз я справляюсь сам, подорвав его при помощи заряда с 4. Девушки же расстреливают около 100 зомби из штурмовых винтовок. Второй оказался в центре, неподалеку от здания городской администрации. Его уже так просто найти не удается и приходится устраивать шум, гам и тарарам. Мы медленно катимся по городской улице с 1000 другой зомби, бодро пытающихся преследовать нас, под вопли грибанных крикунов. Боеприпасы у грабителя закончились, и я запускаю карту разрушителя. Пора отжигать. О, привет, братишка. Тут же радостно сообщает мне Рион. У тебя что, новые тёлочки? Это первое, что ты заметил? Хмыкаю я. А на что тут еще обращать внимание? Тут же спрашивает он. Не на этих же коллег, что пытаются тебя сожрать. Ну еще бы. Соглашаюсь я. А чего с вон той, белоглазой, слепая? Ты это, братишка, с коллегами все же аккуратнее. Я понимаю, ты лицом не вышел, но все же на слепую запасть. И дико хохочет гад. Это тот самый артефакт? С интересом спрашивает Ина. Угу. Кстати, я сейчас буду поглощать жизненную энергию. Ханаби, посмотри на меня, как ты можешь. Может быть, что-то увидишь? Киваю я. Я попробую, кивает она. Ну тогда увидимся через 5 минут. Говорю я, улыбнувшись, и выпрыгиваю навстречу преследующей толпе. Совсем осмелел. 5 минут. Я методично и целенаправленно уничтожаю зомби. Из-за треска пламени, постоянных взрывов вокруг меня, обычные мертвецы просто теряют меня из виду. Их же зрячие приятели не могут наброситься на меня под прикрытием толпы или скопом, а с одиночками, учитывая возросшую физическую силу и огонь вокруг меня, я справляюсь легко. За минуту до конца действия артефакта, я начинаю возвращаться навстречу машине. Благо, благодаря высоким прыжкам, из виду я ее не теряю. Впрочем, бомба ультимативно ставит точку в жизни, или точнее, не жизни уже второго бедствия. 1800 зомби сгорело, больше половины благодаря бомбе. Боеприпасы стремительно таят, выплескиваясь настоящим огнем на улицу города. Рион, пока я занят делом, помалкивает. Зубастая пасть, вылезающая из зрачка, глаза на моей руке, периодически испуская золотой туман, поглощает жизненную энергию из не до конца зажаренных мертвяков, высушивая их тела окончательно, превращая их в скелеты, обтянутые кожей, что даже горят неохотно. «А братишка, а уже лучше», — внезапно сообщает он, когда я на огненных крыльях перелетаю поредевшую толпу и бегу следом за начавшим притормаживать фургоном. 60, на двух больше поглотил, и в самом деле лучше, соглашаюсь я, только незаметно. «Ну тут я тебе помочь не в силах», — говорит он с некоторым оттенком сожаления. «Разберемся», — ворчу я, двойное преобразование закончилось, и в спину ощутимо так пышет жаром. Я заскакиваю в приоткрытые задние дверцы, и Шизука тут же придавливает педаль газа, отрываясь от пылающего вдоль улицы пожара и потери на бредущих по инерции вслед за нами зомби. Беспорядочные вопли крикунов несутся отовсюду, но мертвецы стоят, не решаясь начать движение, видимо, не могут определиться, в какую сторону лучше идти. «Ну ты и устроил представление», — говорит Рика, качая головой. «Ага, бум, бабах», — взмахивает руками Сойка. «Страшно», — жалуется Шизука. «Господин могучий маг», — соглашается Алина. «Бедствие-то убил», — щурится Сэя. «Угу», — киваю я, ухмыльнувшись. Сайка, улыбнувшись, протягивает мне влажные полотенца, помогая стереть с лица и рук копоть. «Это что было?» — в наступившей тишине спрашивает Инна с широко открытыми глазами. «Ты постоянно так можешь». Ханаби тоже выглядит потрясенной. Приходится рассказать им о карте и ее возможностях. Девушки цокают языками. Инна, взяв мою руку, с глазом рассматривает его, пытается пощупать пальцем, бормоча себе под нос. Ханаби, склонившись над ее плечом, тоже смотрит на меня и на глаз. Переворачиваю ее вверх ногами, а потом я ей как засажу, прямо в рот, так что она аж слюнями давилась, и сиськи летают, в невесомости это самое обалденное, это куда огромные сиськи летят, ты представляешь, шестой у нее был, или седьмой, я уже не помню, здоровенные, я их руками хватаю, а они не просто не помещаются, ха, они больше, чем у этой белобрысой голова, прикинь, а шлепаешь их когда, они форму меняют, как будто в них молоко перетекает, и волосатая пия прямо перед глазами, мокрые капельки из нее вверх текут, вверх, потому что ты помнишь же, она вверх ногами, и я ей засаживаю в рот, засаживаю, ух, сука, чего у меня там возбудилось, я не пойму. Рион старательно рассказывает мне о борделе на космической станции, я рассказываю девчатам о разрушителе, периодически стараясь не сбиться и не смотреть на Инна, поглаживающую глаз, и пытающийся оттянуть ему века. Знала бы, что он несет, воткнула бы в него куной, точнее мне в руку. «Рион, помолчи, прошу я. Ханаби, ты же смотрела, сначала вы выглядели как обычный человек, а потом ваше тело стало сиять от энергии, ее стало много, очень много, и она просто заполнила все тело. Так не бывает и так не должно быть, вы словно стали сосудом из чистой энергии». «А во», восхищенно хмыкает Инна, «но я согласна. Когда ты вышел из машины, ты стал ощущаться по-другому, но у меня не хватает, хм, чувствительности. А сейчас я не вижу в этом глазе того потенциала, а я не смогла долго смотреть, я не видела, как вы поглощали жизненную энергию», с сожалением говорит Ханаби. «И тоже не вижу, в этом, как вы сказали, артефакте никаких следов той энергии, что вас переполняло. Так и не должны», ворчит Рион, поясняя, «когда я его использовал, я на такую мощность тоже выйти не мог, у меня запаса жизненных сил столько не было. Конечно, я тоже здорово отжег, но все же не настолько мощно. Да и у других все заметно слабее было. Ну ты титанов видел, режь на два, а то и на три. А сейчас ты силу от своего покровителя получаешь, не напрямую, конечно, ты такого не выдержишь. Эта штука ее проводник, и чтобы он тебя собственно не сожрал, я тут и сижу, ну одна из причин, если бы он не сожрал меня, сидел бы кто-то другой, вот так-то, братишка». Я пересказываю девушкам новую информацию, попутно размышляя. По сути получается, что разрушители и артефакт используются для того, чтобы тренировать мое астральное тело, так как оно напрямую работать с такими энергиями не способно, а бог игры исполняет свою концепцию, ну и ладно, я не против. Главное, чтобы с артефактом драться за жизненную силу не пришлось. Снова долго добираемся до аэропорта, где я, воспользовавшись терминатором под собственным управлением и ледяным волком, выношу собственное бедствие после почти часа бойни. Главное здание аэропорта сильно пострадало после моего прошлого посещения, Практически выгорели верхние этажи здания, первый этаж каким-то чудом частично уцелел, и на нем спряталось около 500 зомби. Но бедствие обитало на подземной парковке спецтранспорта, где его собственно нашел и прикончил волк. Я же вынес большую часть мертвецов у главного терминала и побегал вокруг него, просто топча зомби после того, как боеприпасы закончились. У Кая остался еще час преобразования, и я решил его оставить в аэропорту, с приказом уничтожить максимальное количество зомби. Мы же отправились в обратный путь. Я не стал тратить огненное дыхание сразу, решив добить уже карту лечения. Осталось всего два ее использования, и будет взят очередной уровень. И вот уже после этого я прокачаю ее при помощи карты улучшения магии еще на пару уровней. К счастью, никаких проблем на нашу голову, когда мы вернулись, не случилось. Девушки разбежались сначала по комнатам, а после заняли ванную на первом этаже. Я же в одиночку мылся на втором. После разрушителя, слишком уж от меня несет паленой плотью, хоть плачь, хорошо еще не моей. Вечер прошел в умиротворенной обстановке. Даже не верится, что сегодня ровно 90 дней, как я в этом мире. Ханаби и Саика снова готовили вместе. Получилось весьма достойно. Я с наслаждением пил чай, болтая с девушками в столовой, и сумел таки убедить Ханаби перейти на «ты», а то я ей тыкаю, а она мне нет. Неудобно, хамом себя чувствую. Вечером уже, отозвал Алину и Дину. Попытаюсь и все же рискну потратить немного кристаллита. Если скрытое ежемесячное задание с его тратой все же есть, то выполню. Ну а нет, все равно его надо тратить, иначе уже выгляжу глупо, как скупой рыцарь. В этот раз у меня в комнате собралось три девушки. Сая, Саика и Рика. Шизука весь день крутила баранку и вымоталась. Поэтому, проводив ее до постели и потискав перед сном, я таки решил устроить оргию, ну мысленную, и с тремя девушками, просто болтая и беседуя, провести остаток вечера и потратить таки кристаллит. А что если передать Алине Гекату? Спрашивает Рика, усевшись в изголовье кровати рядом со мной, после того, как выслушала пояснение Сая о улучшениях карт последователей. Нет, насчет плазменного пистолета я согласна, просто сколько это будет стоить с винтовкой? 1400, проверив в системе, сообщаю я. А что, простое подумала, а для всех цена будет одинаковая? Ты о чем? Не поняла Саика, она легла головой мне на бедра, вытянув ноги в угол кровати. Я поняла. Сая уселась уже привычно на кресло, крутанулась. Ну наверняка нет. Хмурюсь я. Дине, например, такая винтовка. А ты не понял, ухмыляется Рика, ткнув мне в бок локтем. Алина не снайпер, она не сможет реализовать потенциал винтовки, понимаешь? Я тоже не поняла, признала Сая, снова крутанувшись, и задумчиво посмотрела на меня. Но теперь поняла. Хм, интересная мысль, соглашаюсь я. То есть, если, например, оружие будет повышать потенциал, то оно будет иметь одну цену, а если оно будет... хм, для хранения и пополнения патронов, то другую. А еще подумала про разность цвета карт, вставила Сая. Для белой цена будет одна, для синей другая, а для зеленой третья. Возможно, соглашаюсь я, но пока проверить не выйдет. А пока только Алину так можно, уточняет Рика. Я думала почему-то, что ты уже и Сойку. Нет, вместо меня, отвечает Сая, немножко хмурясь. Рика тихонько щипает меня за бок. Я, вздохнув, пожимаю плечами. Смотрю Сае в глаза, она не отводит взгляд, тоже пожимает плечами. Рика снова щипает меня за бок и насмешливо фыркает прямо в ухо. Саика же, прикрыв немного глаза, с хитринкой смотрит на Саю, немного краснея, берет меня за руку и демонстративно кладет мою ладонь себе на грудь. Сая тоже начинает розоветь, в тон волосам, а Рика еще громче и настойчивее фыркает мне в ухо, совсем его заплевала. Итак, я могу улучшить в карту Алине плазменный пистолет за 2000. Еще есть 5 ячеек под боеприпасы, а у меня запаса всего на 3, но и так, это 40 выстрелов из плазменного пистолета. За каждый условный магазин, система высчитывает еще по 300. Итого 3200 кристаллита. Но это значит, что теперь у меня при каждом новом ее призыве будет по 40 выстрелов из плазменного пистолета. Я считаю, оно того стоит. Причем она может как сама из него стрелять, так и отдавать мне, и его не будет страшно потерять. Так что плюс очевидный. Второе, что отправляется ей, это обычная рация. Всего 50 кристаллита, но зато бесконечная рация. Приличных бронежилетов мы, к сожалению, пока не добыли. Других предметов снаряжения пока тоже особо нет. Недолжных магических предметов или артефактов. Пылающая жемчужина та же, до сих пор набрала едва 40% энергии, и ее так или иначе сначала потребуется заряжать, я уже уточнил у системы, скрытое задание пока не засчитали, а значит снова улучшение системы и крафт. Решил скрафтить третью необычную карту грабителей, осталась редкая и специальная. Итак, грабитель-взломщик требует 400 кристаллита, 3 необычных пака или 1 редкий. Трачу необычные паки. Необычная карта. Грабитель-взломщик. Вооружение. Пистолет М9 с глушителем. 5 магазинов по 15 патронов. Пистолет-пулемет МП5 СД с интегрированным глушителем ИЛЦУ. 6 магазинов по 30 патронов. 4 светошумовые гранаты. 2 дымовые гранаты. Снаряжение по взламыванию сложных замков и электронных запирающих устройств, в том числе грубому взлому, опционально. Бронежилет скрытого ношения, ПНВ. Этот парень, видимо, специализируется на взломе домашних хранилищ, а не банковских сейфов. Причем предпочитает все делать тихо. И карта мне кажется вполне неплохой, позволяет и против людей выступить. Правда, бронежилет так себе, а я их последнее время все больше ценить начинаю. Но в целом, пригодится может. На редкую и специальную у меня нету специальных паков, а для крафта требуются именно они. Охотницами я займусь завтра или послезавтра. Пока с бедствиями все, кажется, проходит неплохо и задание вроде как засчитают. Не сглазить бы. Значит, с крафтом опять же, пока все, и займусь улучшением системы. Давай, я записала, кивает Сая, положив блокнотик на коленку и покосившись на Саика, что уже начало мирно сопеть, прикрыв глазки. «Спит? Я не сплю, сонно», — хриплым голосом возразила она. «Не спит она», — хмыкает Рика, и схватила ее за нос, не сильно прищемив пальцами. «Врушка, не сплю», — вяло отбрыкнулась та, чуть не зарядив мне в глаз. «Так осторожнее», — строго говорю я, положив руку на лоб Саика. «Сейчас уже закончим. У меня следующие пункты улучшения системы сейчас доступны. 1. Дополнение в инвентарь, ячейка, 200 кристаллита, прогрессирующие. 2. Крафт, раз в неделю вариант случайной карты для крафта, шанс на коллекционную, 25, белые, минус 250 кристаллита, прогрессирующие. 3. Открытие дополнительных ячеек улучшения, 750 кристаллита, трачу на третий, и получаю 3 варианта, из которых 2 новые. 3. Контроль состояния и статуса последователей, 250 кристаллита, прогрессирующие. 4. Личный транспорт, 2500 кристаллита, прогрессирующие. 5. Открытие дополнительных ячеек улучшения, 750 кристаллита. Новый пункт 3. Полностью копирует улучшения для монстров и кандидаток. Причем, учитывая, что я и так имею возможность наблюдать статус последовательниц, вообще все выглядит сомнительным. Но все же возьму, пожалуй, потому как улучшенный вариант, что сразу появился, позволяет передать одно короткое сообщение им мне, что может очень и очень пригодиться, надеюсь, что никогда, но пусть будет. А учитывая, что попав в опасность, они могут мгновенно меня об этом оповестить, я могу тут же уточнить их местонахождение, и в свою очередь передать сообщение. Улучшенный вариант стоит еще 500, и в итоге на пункт 3 уходит 750 кристаллита. Можно попытаться открыть скрытые задания за кристаллит, но уже сейчас. Зачем? Надо было делать это в начале месяца. И теперь я, пожалуй, так и буду поступать, наверное. И, конечно же, пункт 4. Он позволяет назначить любое транспортное средство личной машиной, и я буду получать статус информации о ней, а именно заправку, текущее местонахождение, износ критически важных узлов при прикосновении к ним или взгляду на них. Первое назначение бесплатное, а также получу в ротацию случайные карты транспортных средств. А это значит, что их у меня пока еще не было в ротации. То есть пока я не возьму это улучшение, я не смогу получить, допустим, танк из карты. Или он уже к боевой технике относится. Система, а в ответ тишина. С одной стороны надо брать, без вариантов, точно знать, подведет меня машина или нет, дорогого стоит. С другой, и так в руку приходят бесполезные карты, а это значит, их число еще увеличится. «Бери», — говорит Сая. «Бери», — соглашается Рика. «Взяла», — бормочет Саика, пытаясь просунуть ладошку под резинку шорт. «Саика», — возмущенно крикнула Сая, не обратив внимания на грохнувших от смеха меня и Рику. «А», — Саика, приподнявшись на локте, закрутила головой. «Мелкая, напугала, тебя напугаешь», — возмущенно дует щечки Сая. «Ой», — она, заметив, где находится ее ладонь, отдергивает руку, — бормочет с досадой. Я же задремала. Да я не против, хмыкаю я, отсмеявшись. Олег сядует щечки еще больше, так, как бы ее затискать. Ладно, все улучшения взял, завтра назначим машину. ХМ, задание выполненным не засчитала. Видать, не угадали. Довольно много потратил уже, говорю я, подавив зевок и погладив Саика по волосам. Будем ложиться, а что в прогрессе? Хмурится Сэ, не давая мне возможности распустить руки. ХМ, пункт таким стал. 3. Личный транспорт. 4000 кристаллита. Прогрессирующие. Возможность улучшения личного транспорта за кристаллит. Система хочет меня разорить. Я взял, говорю я спокойно. Чтобы это не было, теперь нужно машину выбрать под улучшение и... А чем мой хамви не устраивает? Вскинула брови Рика. Ну я хочу что-то вроде ПТРА, говорю я. Просто нас все больше. ХМ, разумно, но в то же время, лучше уж грузовик тогда. Грузовик, говорю я задумавшись. Как вариант, но зомби плевать, а вот если под стрелковку попадем, то на ПТРе или бронеавтомобиле шансов уйти больше, а на танке еще больше. Пожимает она плечами. И не поспоришь, вздыхаю я. Только танка под рукой нет. Первое назначение бесплатное же, переспрашивает Сэ. Угу, тогда лучше хамви. Поясни, прошу я. Шизука его водить умеет, а грузовик нет. Сэ, поправив очки, смотрит в потолок. К тому же, ты уже знаешь, какой грузовик нам нужен. Убедительно, поглядев Рике в глаза, спрашиваю я. Вполне, хмыкает она. Ладно, пока не добудем машину лучше, назначим хамви. Соглашаюсь я, забрал у меня мою машину, собирается назначить ее личной, да еще и корчит из себя, словно одолжение сделал. Фыркнула Рика, деланно возмутившись. Тоже мое, незаметно отца и ущипнув ее за ягодицу, шепнул я ей. Ай, разбежался. Рика ущипнула меня в ответ за бок. На этом мы и закончили. Ежемесячное скрытое мы так и не нащупали. Спать в моей комнате остается Сэ, выгнавшая недовольную Саика и хихикающую над ней Рику. Месяц секунда за секундой проносится мимо нас, исчезая в прошлом, и будущее уже наступает. Целуясь с девушкой, я замечаю кучу сообщений о выполненных и невыполненных заданиях, но это все не страшно. Главное, третий месяц мы успешно пережили. Глава 71. Проклятый. Проклятый. День. 91. Занимаясь любовью с Сэй, я не обратил внимания на оповещение от системы, что выводило их одно за другим. Срочных не было ни одного, и я оставил их на утро, ибо процесс требует осмысления, а когда вся кровь от головы отлила, то думаешь только о процессе, ХМ, переливание крови, конечно же, о чем еще думать-то. И вот, таки проснувшись поутру, я читаю эти оповещения, и часть из них строго положительные. Система в очередной раз поздравляет меня с успешно прожитым третьим месяцем и с тем, что я до сих пор жив, как и мои подопечные. Подводя итог наградам за ежемесячные задания. 1. Выжить в третьем месяце. Награда. Специальный пак. Выполнено. 2. За каждые 100 человек, что были спасены в прошлом месяце и выжили в этом, а также приведенных под свою защиту новых жителей, доживших до конца месяца, пользователь получит 100 кристаллита и необычный пак снаряжения, или редкий пак, или 250 синего кристаллита, или 25 красного кристаллита. 1970-1114. Выберите награду. 3. Бедствие, постоянная угроза. Если на конец месяца количество бедствий в радиусе 150 км от обозначенной точки местонахождения пользователя от начала месяца, начавшие распространение и еще только формирующие, не превышает 30, бедствия, начавшие распространение в прошлом месяце, в зачет не идут, то пользователь получит эпический пак коллекционный. На данный момент 28.30. Выполнено. Итак, я получил важный специальный пак, теперь можно скрафтить еще одного грабителя и добыть еще один пак для последнего. Но главное, я 100% собираю свою первую коллекцию призыва. Теперь мне осталось скрафтить двух необычных охотниц. Одну редкую я получаю из редкого коллекционного и еще одну эпическую из аналогичного пака, но эпического. Еще 4 девушки. Правда, как их толком призвать, я пока не понимаю, но разберусь, надеюсь. Ну и со вторым заданием получилось не идеально, еще 30 человек бы, и было бы на одну награду больше. Эх, всего 19. Но даже так, я взял 100 красного кристаллита, он как раз нужен на крафт, и на остальные 15 синего кристаллита. Вышло 3750 синего кристаллита. Конечно, не окупило все, что я потратил за месяц, но на бедствии их фармить получалось неплохо. А вот проваленные скрытые задания больно ударили по носу. В четвертом требовалось уничтожить 100 бедствий. Я едва закрыл треть, а в прошлом месяце скрытое требовало всего 20. Это в день минимум нужно было уничтожать по 3 штуки. В теории реально, конечно, но для такого требовалось бы мотаться по всей префектуре непрерывно. А учитывая обстановку, это невозможно. Заработать мог бы специальный коллекционный пак, эх. В пятом рекомендовалось уничтожать зомби-пожирателей, в общем количестве, 50 штук, опять увеличение на отстрел в 5 раз. Учитывая, что я и 10 не нашел, в общем результат понятен. Наградой был просто эпический пак и информация. Система несправедлива. Шестое задание хотела, чтобы я собрал одну коллекцию с минимум чем 6 картами, хоть плачь, хоть дерись. Наградой был специальный пак, 1000 синего и 100 красного кристаллита. Я мог бы его сделать, но седьмое щелкнуло по носу снова. Открыть 100 паков за месяц. Я с болью посмотрел на 78 накопленных паков необычных оружейных. Что мне мешало? Хомяк, жаба и наградой было случайное улучшение одного из параметров системы. Ладно, неприятно, но переживу. И наконец восьмое опять подняло квоту на отстрел зомби. Требовалось прикончить 50 тысяч. В теории, это практически полная зачистка города. Ну, по крайней мере, по общей численности мертвецов, которых требовалось уничтожать в предыдущие месяцы. Наградой был десяток паков редких оружейных и снаряжения. Не обидный провал. Но 2 задания я мог сделать совершенно точно, если бы просто потратился. Все, решено. Раз проблем с кристаллитом серьезных больше нет, то теперь после уточнения акций, буду открывать скрытые задания за кристаллит заранее. Это максимум трата в 1000-другую, не смертельно, хотя жаба уже лезет на грудь и сдавливает сердце. Мерзость какая. Но надо, упущенная выгода народит жабу покрупнее, она и так на меня из бездны смотрит. Ежемесячные задания. 1. Выжить в четвертом месяце. Награда. Специальный пак. 2. За каждую 1000 человек, что были спасены в прошлом месяце и выжили в этом, а также приведенных под свою защиту новых жителей, доживших до конца месяца, пользователь получит 250 кристаллита и редкий пак, или 1500 синего кристаллита, или 150 красного кристаллита. 3.7. Скрытые. Награду сократили, первое, что бросилось в глаза. Второе, заданий стало меньше. Нет задания на контроль территории от бедствий. В принципе, оно и понятно. 28 мутантов в радиусе 150, сколько их уже в 200, учитывая, что я почти 30 перебил. А ведь только в префектуре есть еще 2 города, в которых их даже не тревожили. Так что по всей области их наверняка за 100. По Японии уже численность может зашкаливать за несколько тысяч. А уж по всему миру что творится, даже подумать страшно. В Китае почти 2 миллиарда жило, в Индии под миллиард, учитывая скученность населения в городах. Ладно, бессмысленно себя накручивать, эти проблемы мне пока не по зубам и еще не знаю даже, будут ли. Еженедельные задания стартуют завтра. Акция аналогична. Сегодня у меня свободный день. В принципе, есть возможность познакомиться с новой девушкой, Югита, и даже попытаться выполнить задание новой карты грабителей, ХМ. Вот только оповещения на этом не закончились. Больше 10. Я осторожно высвободил из-под головы Сай руку, вставая и собираясь в ванную. Открыл первое сообщение, что было подсвечено системой за цифрой 1. Война богов и их последователей – обычное дело в имматериуме. Я остановился перед дверью, оглянулся на спящую Саю. Плохое предчувствие засвербело сразу под копчиком, чует, проблемы. Надеюсь, сообщение не про еще каких-нибудь гостей. Возвращаюсь к нему уже в ванной. Война богов и их последователей – обычное дело в имматериуме. Боги даруют силы, способности и системы своим последователям, а также благословляют союзников и проклинают врагов. Все столпы активировали свое влияние. Боги имматериума защищают своих последователей, но не от всех сил и от всего можно защитить. Боги не имеют возможности охотиться за последователями других богов лично. Личное вмешательство в мир не только оставит без присмотра большую часть владений, но и приведет к потере времени, и не только. Но оставить своих союзников и последователей без поддержки тоже нельзя. Единственная возможность нанести честный удар – это ударить по способностям, даруемым силам или системе других богов. Властитель ветви одобряет такое поведение и следит за его исполнением. Лишь последователи богов, объявивших войну друг другу, будут прокляты. Лишь союзников, временных или постоянных, можно одарить благословением. Пользователи имеют возможность заключить с ними союз и одарить друг друга благословением. Для вступления во временный союз, только этот мир, договор не распространяется за его пределы, необходима личная встреча. Пользователь может объявить войну любому последователю, отношения с которыми находятся в статусе нейтралитета и вооруженный нейтралитет, не вступая в личный контакт. Благословение или проклятие накладываются вне зависимости от желания пользователя, но их варианты для дипломатической игры варьируются. Накладывая благословение на последователя бога-союзника, пользователь должен учитывать природу своего бога и одаряемого. Аналогично и с проклятием. Выбирая проклятие на врага, стоит учесть, что оно может быть нивелировано его способностями или системой в случае его неправильного выбора, а также будет частично изменено воздействием защиты его бога. Избавиться от благословения можно, попросив союзного последователя о его снятии, а также оно исчезнет само, если последователь союзника не выполнит свою миссию в мире или погибнет. Также оно пропадет, если покинуть мир. Избавиться от проклятия пользователь может только одним способом, заключив мир. Помните о последствиях заключения мирного договора с последователями враждебных богов. Если последователь бога-врага будет уничтожен, провалит свою миссию или пользователь покинет данный мир. Я засунул голову под холодную воду, взглянул в свои вытаращенные глаза. Осмысление было недолгим. А вот осознание, какая прорва проблем мне, возможно, только что свалилось на голову, и я теперь знаю, что за куча оповещений у меня, и не слишком-то им и рад. Нет, я люблю плюшки, но мне не нравятся подзатыльники. А учитывая, что прямых врагов четверо, а союзников трое, то подзатыльников будет больше, чем плюшек. И где же тут баланс? А, бог справедливости, которой нет, может, он на самом деле приятель Триединого? Я уже приготовился было открыть сообщение по порядку их прихода, но решил начать с плохого. Лучше сразу мордой об стол. Система, последовав моим желаниям, отсортировала плохое. Плохого оказалось 5 штук. Намазав на зубную щетку пасту, я принялся за зубы, одновременно читая, каким образом меня прокляли. Пожиратель проклинает тебя. Голод, голод, голод. Проклятие преобразовано триединым. Добывая ежедневно минимум 1, любой, пак или 100 синего кристаллита. В ином случае заплати 1, любой, пак или 100 синего кристаллита. Так, мусорных паков у меня еще есть немного. Не знаю, что накладывал пожиратель изначально, но, хм, но хоть и неприятно, вывозимо. Бог похоти и наслаждения проклинает тебя. Не играй со мной. Проклятие преобразовано триединым. Не больше одной инициации в 25 дней. Не сказать, что у меня инициации одна за другой прям идут. Но вообще, тоже гадко. Хм, это он меня вроде как сладкого лишал. Сучонок, разрушитель миров проклинает тебя. Будь достойным проиграть лучшему воину. Проклятие преобразовано триединым. Убивай минимум 100, лично, живых существ в день, прогрессирующие. В ином случае теряешь 200 синего кристаллита или любой пак не ниже необычного. Но если не спрогрессирует за неделю до 1000, то опять же, вывозимо. Но тут уже серьезнее штрафы. Хм, и ведь понятия не имею, где они. А ликвидировать их становится довольно важной задачей. Особенно последователь разрушителя. Потому как до каких чисел там может напрогрессировать, страшно даже подумать. Клубящаяся тьма проклинает тебя. Охота началась. Проклятие преобразовано триединым. При уничтожении пользователем последователя любого бога, или минимум 2 бедствий степени, стихия, катастрофа или смерть, на него будет наложена метка, по которой последователь клубящейся тьмы может его найти. Все хуже и хуже. Буду слишком пассивным, вырастут одни. Буду слишком активным, по мою душу придет некая тварь. С другой стороны, это не повод сидеть тихо. Совсем не повод. И что может быть хуже? Последователь безумного шутника объявляет вам войну и шлет вам сообщение о причинах. Ненавижу этот мир. Ненавижу вас всех. Ненавижу кошачий корм. Безумный шутник проклинает тебя. Веселись. Ну че ты? Проклятие преобразовано триединым. Минимум 3 шутки в день. Один шутит, второй смеется, иначе не стоит. Кажется, самое плохое было выше. Анекдоты про Михалыча должны меня спасти на пару дней. Черт, его проклятие самое сложное. Ну, допустим, раз в 25 дней я смогу отшутиться. Но стоит подумать, в Японии тоже ведь должны быть сборники анекдотов, только поезда не ходят, где же их достать? Закончив с водными процедурами, отправился на зарядку и тренировку. Сегодня я поспел первым. Девчата еще не встали, в отличие от гоблинов, что тоже начали зарядку в чисто армейском варианте, разминая мышцы. Дежуривший ночью гоблин-снайпер, схватив котелок, отправился на улицу. Тоже начал разминку, одновременно поглядев, что хорошего мне прислали мои союзники. Страж благословляет тебя. Сбереги себя и то, что дорого. Благословение преобразовано триединым. Добавлен необычный пак с гарантированным выпадением защитного заклинания. Добавлена ячейка защиты. Пользователь может поместить заклинание или способность защитного типа в ячейку. Перезарядка после использования составит 5 дней. Активация ячейки защиты через 113-29-57. Первое же и внезапно отличное благословение. Правда, активируется через 5 дней только, но приятно. Еще и пак задарма. Причем не знаю, что выпадет в паке, но у меня, кажется, уже есть заклинание под ячейку, силовой барьер. Главное, что оно активно будет всегда, вне зависимости от того, какие карты выпадут. Правда, перезарядка после использования великовата, но, круто. Все, отец-защитник благословляет тебя. Приумножь. Благословение преобразовано триединым. С этого момента, за каждую спасенную жизнь пользователь получает 20 синего кристаллита, за каждого исцеленного от ранения либо болезни – 50, за зачатую жизнь – 10 красного кристаллита. Жаль, что только с этого момента, так можно было бы получить несколько тысяч кристаллита немедленно. Единственная проблема с зачатиями, ну не сказать, что проблема, но не тот это мир. Да и, для нормального эффекта нужно перетрахать всех, кого только возможно. А учитывая необходимость шутить в день по 3 раза, какие уж тут шутки при такой работе. В общем, Лига Порядка внезапно отдарилась хорошо. Похотливый старик благословляет тебя. Не спались. Благословение пропущено триединым. При наблюдении за половым актом, пользователь может спокойно заниматься самоудовлетворением. Все звуки в 1 метре от него заглушаются. Триединый оставил меня. Он не обработал благословение старика. У него перекур был, или может он отвлекся на наш сей-секс. Стоп, благословение может выбрать пользователь. То есть этот вариант выбрал последователь похотливого старика, и ведь не пристрелить этого, союзничка. Арх, либо же, как вариант, остальные были еще хуже. И ведь ладно бы он глушил просто звуки при моем половом акте с девчатами. Это бы еще хоть как-то, в теории. Стоп, я уже прикидываю, как его можно применить. Встряхнув головой, я переместился к груше и отработал по ней, вымещая свое разочарование. Хм, выпустив пар, я сообразил, что именно мне показалось странным. А почему, собственно, отсчет времени пошел с момента начала 4-го месяца, а не, допустим, вчера или завтра? Вопрос я, естественно, задал системе, не особо надеясь на ответ, но она ответила. Пользователь является первым столпом, пришедшим в мир. Этот мир – фронтир. Он еще молод, хотя внутри него и минули миллиарды лет. Для имматериума он всегда только что. Пока боги не определят, под чью власть богов, он уйдет по итогам схватки. Последователи других богов имеют равные шансы, но правила схватки определит тот бог, и чей столб был первым. Начало противостояния было объявлено. Все фигуры на поле. Игра началась. А баланс, я так понимаю, судья и гарант одновременно. Хм, я помотал головой. Судя по всему, мне просто повезло. Ведь, насколько я понимаю, я мог попасть сюда, когда здесь командовал бы кто-то другой. И он бы к тому моменту был уже раскачан до определенных сил. Хм, правда, по правилам баланса, я бы смог пройти только если имел шансы убить его, а он меня. Кажется, я осознал, в чем засада. Баланса нет, ведь шансы-то всегда есть. Ой-ей, вернулся к груше и остальным оповещениям. Они, собственно, оказались вариантами ответных проклятий и благословений для врагов и союзников. И хотя варианты были в целом разными, общий стиль бога игр в них угадывался. Вот только как определить, например, есть у противника цифровые системы или нет? У союзника хотя бы при встрече можно спросить. А если система не цифровая, что именно ему проклянет и в каком виде? Вот тут система от ответов воздержалась. Хм, подумаю-ка, отхожу от груши и становлюсь посередине додзи в стойку, закрываю глаза. Определить, кроме как предположив по общим положениям в справке по богам, никак не получится. Еще бы узнать, на что воздействовали союзники против наших общих врагов, и тогда уж можно было бы ударить по ним сильнее. Но, ладно, Чего уж там, и так для начала отдарюсь сам. Итак, вариантов для благословения и проклятий по три. Для стража есть ускорение восстановления барьеров, увеличение их прочности и стена огня. Я сначала хотел выбрать ускорение восстановления, но учитывая, что понятия не имею общую скорость их восстановления у него, то это может быть бесполезно. Увеличивать их прочность, опять же непонятно, насколько они прочны, и насколько ему это поможет. А вот стена огня в мире зомби, а чего еще от меня можно было ожидать собственно? Посмеявшись над собой, перешел к всеотцу. У него варианты оказались еще более пространными. Повысить силу, повысить класс брони, повысить скорость. Я понятия не имею, какая у него сила, есть ли у него броня и насколько она для него важна. А вот повышение скорости — это то, что невозможно развить быстро. То есть за полгода мышцы можно поднакачать, а вот стать быстрее, вряд ли. Если, конечно, тут не про скорость бега. Но опять же, даже если он будет быстрее бегать, ему пригодится, вот мне бы пригодилось. Так и старому козлу я бы повысил интеллект, чтобы, сука, не тупил. Но варианты только такие, и подробностей особо нет. Скользкий, отвод глаз и темновидение. Последнее слишком полезно обойдется. Отвод глаз тоже может оказаться полезным, даже если он будет переработан его богом, для отвода глаз от дрочащего козла. Хм, а скользкий непонятно что, но вот пусть, сука, скользит. Даже жаль, что нельзя на него проклятие в ответ на такое благословение наложить. И конечно же проклятия, они тоже без подробностей, но все же предположить кое-что можно. Первым проклял шутника, для него выбор был следующий. Не смешные шутки, тратит ресурс, какой я естественно не знаю, как я думаю и моя система не знает, но само направление удара понятно. Смертельные шутки, требуют на одну больше, если он может пошутив убивать, то скорее всего ему придется постараться лучше. Фокус не удался, способность сжижает эффективность на некоторый процент. Я выбрал смертельные шутки, так как особо на него не злюсь. И что-то мне подсказывает, войну он объявил не только мне одному, так что проклятие на него упало преизрядно, как впрочем и на наших врагов. Но есть у меня подозрение, что им на это плевать. Пожиратель. Нестабильные монстры, создаваемые последователем пожирателя, младшие монстры имеют шанс не пережить стадию, шанс не написан, а мне неизвестно с какой скоростью он их создает, если вообще создает. Но если часто, то даже от малого шанса был бы прок. Жри из-за меня. Если последователь пожирателя сжирает больше 100 душ в день, то пользователь получает 100 кристаллита, прогрессирующие требования, а вот награды нет. Подавись. Низкий шанс заблокировать на сутки поглощение душ, но не материи. Очевидно, низкий шанс на замедлить развитие. Вот и пусть подавится. Но выберу я, жри за меня. Потому как замедление в развитии имеет смысл, если бы мне нужно было бы обогнать его на короткой дистанции, а я понятия не имею, насколько его нужно обгонять и где он. А с монстрами слишком много вопросов. А вот если он будет старательным, то я на нем еще и подзаработаю, а там глядишь и грохну. Бог похоти и наслаждения. Низкая либидо, собственно, снижает на какой-то процент. Насилие, снижает опять же на какой-то процент получение ресурса при насилии над живыми существами. Но что за ресурс, опять непонятно. Час наслаждений, один раз в двое суток лишает половые органы чувствительности и эрекции, или иных форм возбуждения, на тот самый час в момент, когда это нужно. Хотел было проклясть часиком без стояка, но мир зомби-апокалипсиса, вот ему снизить общий прогресс на насильственные действия самое то. Учитывая, что это не шанс, а постоянный процент, то должно ударить больнее, чем могло бы врезать по пожирателю. Разрушитель миров. Слабак, снижает силу, насколько неизвестно, да-да. Тормоз, снижает скорость. Потеря контроля. Если последователь разрушителя миров уничтожит последователя любого бога, его местонахождение станет известно пользователю и всем его союзникам. Один запрос.